Откуда они могли знать, даже они? Откуда кто-то вообще мог знать? Ведь ничего еще не сделано. Пока все это лишь слова на желтоватых листках бумаги. Экран потемнел, затем снова осветился, четыре болтающие женщины в черных купальниках. Несмотря на растущую тревогу, я был поражен, поскольку только сегодня вечером, перед тем, как выйти из дому, всего лишь делал заметки по поводу того, что мне следует сделать с пленками, когда я снова окажусь в монтажной лаборатории. И тем не менее, вот она передо мной на широком экране. Идеально завершенная версия двух эпизодов, которые я даже сам себе пока только представлял. Здесь, наряду с другими моментами из моих фильмов, были реализованы идеи Вертуна-Болтуна. Был использован приступ Макса и даже три короткие эпизода с Шоном Джеймсом, разыгрывающими свою версию «Без четверти ты». Как прекрасно складывались воедино отдельные кусочки. Как изумительно они дополняли друг друга, стоило собрать их в этом конкретном порядке. Он был именно таким бесспорным и сбалансированным, как я и предвидел, оттеняющий друг друга темное и светлое, юмор, боль, удивление. Всего не более 7 минут, или скорее 7 минут, не считая заключительной сцены. Когда дело дошло до нее, картинка исчезла. Снова появились спросонья и Стрейхорн. Она заговорила. «Хочешь посмотреть последнюю часть? Мы не обязаны тебе ее показывать». «Конечно же, я хочу посмотреть последнюю часть, черт побери. Почему вы прервали показ? Я должен увидеть все целиком». «Это же одно целое, или...» Я взглянул на Стрейхорна и, увидев, как губы его безмолвно шевелятся, успел разобрать. «Идиот!» А потом экран снова потемнел. Они показали все с самого начала, но на сей раз до самого конца. Только тогда... Увидев все это на огромном киноэкране, я впервые понял, что мне удалось создать, что я хотел создать во имя искусства, во имя Грегстона. Пожелая я сделать из происходящего фильм, в этом месте мой персонаж Грегстон, наверное, должен был бы вскочить и опрометью броситься вон из кинотеатра. Или на худой конец прокричать экрану что-нибудь вроде «Не надо!» или «Перестаньте! Я ошибался! Мне очень жаль!» Но это было бы слишком пошло. А ведь наша задача – делать великое искусство, невзирая на цену. В реальности же я сидел и смотрел финальную сцену, который решил включить в фильм решающую сцену. Ту, что как раз и заставляло все это работать. Самый удачный мазок. Я смотрел, как моя милая матушка выглядывает в иллюминатор самолета, который через 5 минут убьет ее. Я использовал всю пленку Стрейхорна, желавшего убедить меня, что смерть ее не была мучительной. Последняя роль моей мамы. Я использовал ее всю, до последней секунды. То, как она смотрелась в фильме, было просто великолепно. Ребенок у Саши должен родиться примерно в одно время с выходом на экраны «Полночь убивает».